доброе утро, Русь! Стихотворение «Глаза памяти». Лишь глаза закрой в русском поле, под Смоленском, Псковом и Орлом. Факелы отчаяния и боли обдают неслыханным теплом. Пар идет от стонущих деревьев, облака обожжены вдали. Огненным снопом моя деревня медленно уходит от земли. От земли, где в неземном тумане, на кроваво-пепельных снегах, словно в бронзе замерли славяне, дети плачут на руках. Жарко, жарко, нестерпимо жарко, как в бреду или в кошмарном сне. Жарко, шерсть дымится на овчарках, жадно псы хватают пастью снег. Плачут дети, женщины рыдают, лишь молчат угрюмо старики, и на снег неслышно оседают, крупные раскинув кулаки. Сквозь огонь нечеловечьей злобы легенький доносится мотив. Оседают снежные сугробы, человечью тяжесть ощутив. Вот и все, и мир загробный тесен. Там уже не плачут, не кричат. Пули, как напев тирольских песен, до сих пор в ушах моих звучат. До сих пор черны мои деревья, и хотя прошло немало лет, нет моих ровесников в деревне, нет ровесниц, и деревни нет. Я стою один над снежным полем, уцелевший чудом в том огне. Я давно неизлечимо болен памятью о проклятой войне. Время, время, как течешь ты быстро, словно ливень с вечной высоты. В Мюнхене или Гамбурге нацисты носят, как при Гитлере, кресты. Говорят о будущих сражениях и давно не прячут от людей на крестах пожаров отражение, кровь невинных женщин и детей. Для убийц все так же солнце светит, так же речка в тростниках бежит. У детей убийц родятся дети, ну а детям мир принадлежит. Мир с его тропинками лесными, с тишиной и с песней соловья, с облаками белыми, сквозными, с синью незабудок у ручья. Им принадлежат огни заката, с ветерком, что мирно прошуршал. Так моим ровесникам когда-то этот светлый мир принадлежал. Им принадлежали океаны луговых и перелесных трав. Спят они в могилах безымянных, мир цветов и радуг не познав. Сколько их убитых по программе ненависти к родине моей, девочек, не ставших матерями, не родивших миру сыновей. Пепелища поросли лесами под Смоленском, Псковом и Орлом. Мальчики, не ставшие отцами, четверть века спят могильным сном. Их могилы не всегда укажут, потому-то сердцу тяжело. Никакая перепись не скажет, сколько русских нынче быть могло. Лишь глаза закрой в русском поле, под Смоленском, Псковом и Орлом. Факелы отчаяния и боли обдают неслыханным теплом. Тает снег в унылом редколесье, и хотя леса давно молчат, пули, как напев тирольских песен, до сих пор в моих ушах звучат.